Часть третья. Будущее. Социализм и коммунизм. Глава девятая. Социализм и коммунизм. Основой социалистического общества является общественная собственность на средства производства. Трудящиеся управляют сами, эксплуатации не существует, и цель производства состоит в удовлетворении потребностей человека. Социализм есть лишь первая фаза коммунистического общества. Переход от социализма к коммунизму влечет за собой переход, первое, от распределения по труду к распределению по потребностям. Второе, от все еще существующей необходимости в побудительных стимулах к труду к такому состоянию, когда труд станет первой потребностью жизни. Третье. От такого состояния, когда подчинение человека разделению труда все еще препятствует развитию всех его способностей, к такому состоянию, когда каждый сможет полностью развить все свои способности. Четвертое. От существования наряду с общенародной собственностью, собственности кооперативной, когда, следовательно, еще существуют классовые различия, к такому положению, когда будет существовать единая ассоциация всего народа, которая будет распоряжаться всеми средствами производства и всеми продуктами, и когда продукты больше уже не будут распределяться в качестве товаров. Для осуществления этого перехода необходимо, первое, обеспечить рост общественного производства. Второе. Заменить товарное обращение контролем единого общественно-экономического центра над всей продукцией. Третье. Путем сокращения рабочего дня, введения всеобщего политехнического обучения и подъема жизненного уровня добиться такого культурного подъема, который обеспечит всестороннее развитие всех способностей всех членов общества. Общественное производство и общественная собственность. Социализм означает установление новых производственных отношений, нового экономического базиса, именно общенародной собственности на основные средства производства. При такой организации производства окончательно уничтожается всякая эксплуатация человека человеком. Этого можно добиться только в результате борьбы рабочего класса вместе со всеми трудящимися за завоевание политической власти, а затем за использование этой власти для того, чтобы постепенно ликвидировать всякие отношения эксплуатации. С установлением социализма отменяются капиталистические формы собственности на заводы, фабрики, шахты, транспорт и другие средства производства. Вся финансовая система и торговля из рук капиталистов переходит в руки трудящихся, отменяется помещичья собственность на землю. В результате этого ни один рабочий больше уже не работает как раб ради прибыли капиталиста. Ни один мелкий производитель не обирается помещиком, банкиром или комиссионером. Покончено с наступлением на жизненный уровень рабочего класса, с разорением и обнищанием большинства населения, проистекавшими из стремления могущественных монополий к максимальным прибылям. Покончено с угнетением и эксплуатацией других народов и завоеванием рынков ради максимальных прибылей. Нет больше недогрузки производственного оборудования, существовавшей из-за того, что капиталистам было невыгодно использовать его полностью. Нет больше безработицы, существовавшей из-за того, что капиталистам было невыгодно покупать рабочую силу. Плодородные земли не превращаются уже в пустыню вследствие алчной эксплуатации. Нет больше пренебрежения к производству продовольствия. Запасы продовольствия больше не накапливаются на складах и не уничтожаются. в то время как миллионы людей недоедают. Нет больше экономических кризисов, ибо ликвидирована их основная причина – существование наряду с обобществленным производством капиталистического присвоения продукта, что вело к тому, что массы народа не могли выкупить произведенные ими товары. Теперь, с установлением общенародной собственности на основные средства производства, устанавливаются производственные отношения, которые больше не являются оковами производства, а способствуют постоянному развитию общественного производства в целях удовлетворения постоянно растущих потребностей всего общества. При социализме производство ведется уже не ради прибыли, а ради производства того, в чем нуждаются люди, в интересах всего общества, ради блага всех и каждого. Основной целью социалистического производства является не прибыль, получаемая меньшинством, а подъем жизненного уровня большинства общества. Социализм есть организация изобилия. Средства для создания изобилия для всех уже существуют благодаря развитию при капитализме общественных производительных сил. Единственное, что остается, это, ликвидировав капиталистическую собственность и капиталистическое присвоение, развить и использовать эти производительные силы в целях производства изобилия для каждого. В социалистическом производстве, где не существует эксплуататоров, присваивающих продукты труда других, весь общественный продукт находится в распоряжении производителей и используется для а. возмещения потребленных средств производства, создания резервов и дальнейшего расширения производства, б. осуществления и расширения общественного управления, в. содержания государства и вооруженных сил, пока социалистическая страна окружена враждебным капиталистическим миром, и г. удовлетворение потребностей отдельных членов общества. Именно своей способностью увеличить совокупное общественное богатство социализм доказывает свое превосходство над капитализмом. «Во всякой социалистической революции, — писал Ленин, — выдвигается необходимо на первый план коренная задача создания высшего, чем капитализм, общественного уклада, именно повышение производительности труда». Ленин. Очередные задачи советской власти. Следовательно, для достижения своих целей социалистическое общество должно прежде всего обеспечить себя машинами, тяжелой и машиностроительной индустрией. Эти орудия производства уже созданы при капитализме. Но великая сила социализма, которая делает социализм более высоким, чем капитализм, общественным укладом, состоит в силе общественного труда, освобожденного от оков, вынуждавших его служить частным прибылям. Высшая техника и высшая производительность труда при социализме не являются и не могут быть самодавлеющей целью. Они необходимы для подъема жизненного уровня народа, владеющего техникой, для зажиточной и культурной жизни всех членов общества. Следовательно, точно так же, как необходимо осуществлять социалистическую индустриализацию, правильно учитывая имеющиеся в распоряжении действительные средства и ресурсы для того, чтобы планомерно и постоянно увеличивать их и не допустить их истощения, также необходимо обеспечивать повышение жизненного уровня производителей. Социалистическое производство регулируется законом соотношения между двумя большими подразделениями производства – производством средств производства и производством средств потребления. Невозможно расширить второе подразделение производства, не расширяя первого подразделения, так как если нет необходимых средств производства, то нельзя расширить производство средств потребления. В то же самое время социалистическое производство не может успешно развиваться, если в результате его не будут удовлетворяться постоянно растущие потребности народа. Итак, в социалистическом обществе основные средства производства являются общенародной собственностью, а руководство обществом и управление производством находятся в руках трудящихся. Не существует эксплуатации человека человеком, и производство непрерывно расширяется на основе высшей техники в целях обеспечения максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества. Переход от капитализма к коммунизму. Социализм как первая фаза коммунистического общества. Как продолжает развиваться общество после того, как установлен социализм? Социализмом не завершается всякое развитие в обществе. Некоторые из врагов социализма любят говорить, что мы рассматриваем социализм как состояние совершенства, в котором все настолько хорошо, что не может быть никакой необходимости в дальнейших изменениях. Но это абсурд. Социализм означает конец целой фазы в развитии общества. Однако он вместе с тем кладет начало новой фазы в развитии общества. Социалистическая революция является мостом, так сказать, между двумя мирами, ведущим из мира эксплуатации, классового антагонизма и войн в мир мира и сотрудничества, от слепой человеческой деятельности к сознательной деятельности. Борьба за социализм является последней борьбой против эксплуататорского угнетающего класса. Современные монополисты, капиталисты, самый последний и сильнейший класс из всех эксплуататорских классов, которые управляли миром. Но трудящиеся массы становятся еще сильнее. Раз капитализму на стадии империализма приходит конец, и социализм устанавливается, следовательно, не остается никаких эксплуататорских классов, и эксплуатация исчезает раз и навсегда. Люди, следовательно, объединяются общим интересом и могут действовать совместно, чтобы удовлетворять свои нужды и поднимать свой жизненный и культурный уровень. Именно поэтому социализм означает не конечную ступень, а дальнейший поворотный пункт в мировой истории. Превращение капитализма в социализм совершается посредством классовой борьбы и завоевания власти рабочим классом. Дальнейшее превращение социализма в коммунизм требует своих особых методов. Маркс показал, что после того, как производство будет вестись на социалистической основе, исчезнет всякая эксплуатация человека человеком, начнется следующая ступень перехода — переход к коммунистическому обществу. Следовательно, Маркс рассматривал социалистическое общество не как неизменный общественный строй, а как фазу перехода к более высокому общественному строю — коммунизму. Он рассматривал социалистическое общество лишь как первую фазу коммунистического общества, как фазу перехода от общества, основанного на эксплуатации одним классом другого, к бесклассовому обществу. Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Маркс. Критика готской программы. И в этот период, в период социализма, мы имеем дело не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а с таким, которое, наоборот, только что выходит как раз из капиталистического общества, и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло. Маркс там же. То, что обычно называют социализмом, писал Ленин, Маркс назвал первой или низшей фазой коммунистического общества, Поскольку общей собственностью становятся средства производства, постольку слово «коммунизм» и тут применимо, если не забывать, что это не полный коммунизм. Великое значение разъяснений Маркса состоит в том, что он последовательно применяет и здесь материалистическую диалектику, учение о развитии, рассматривая коммунизм как нечто, развивающееся из капитализма. Маркс дает анализ того, что можно бы назвать ступенями экономической зрелости коммунизма. Ленин. Государство и революция. В каком отношении социалистическое общество, когда оно выходит из капиталистического общества, все еще сохраняет родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло? В чем проявляется его переходный характер? И каким образом можно преодолеть эти недостатки? От вознаграждения за труд к удовлетворению потребностей. Первое. Во-первых, социализм обнаруживает свой переходный характер прежде всего в самом производстве и способе распределения общественного продукта. Социализм устанавливает производственные отношения, соответствующие характеру производительных сил, развившихся при капитализме, и обеспечивает дальнейшее развитие производительных сил. Однако развитие производительных сил начинается с того уровня, которого они достигли при капитализме. Следовательно, несмотря на то, что целью производства является максимальное удовлетворение всех постоянно растущих материальных и культурных потребностей общества, в течение длительного времени невозможно удовлетворить полностью и в равной мере все постоянно растущие потребности каждой личности. Производительные силы недостаточны для того, чтобы можно было сделать это. Безусловно, цель социализма в конечном счете заключает в себе удовлетворение любой потребности каждого отдельного лица в равной степени. Тем не менее, этого нельзя достичь в течение длительного времени, до тех пор, пока не будет достигнут огромный прогресс производства, которое должно оставить далеко позади себя капиталистическое производство. Тем временем, пока не будет достигнут огромный прогресс производства, трудящиеся получают свою долю общественного продукта не по потребностям каждого, а в соответствии с количеством и качеством затраченного труда. Таким образом, каждый получает не по своим потребностям, а в зависимости от того, что он дал обществу. Это означает, конечно, что все члены общества в неравной степени удовлетворяют свои потребности. Тот, кто больше работает или чей труд высшего качества, тот получает больше. С другой стороны, лица, выполняющие одинаковую работу, получают одинаково. Однако их потребности могут быть различными. Например, один женат, другой нет. Один должен обеспечить больше детей, чем другой. И тому подобное. Следовательно, их потребности не удовлетворяются в равной степени. На фазе социализма, первой фазе коммунизма, производство стало быть все еще ограничено, и распределение осуществляется по труду. Однако на высшей фазе коммунизма производство настолько возрастет, что там будет действовать совершенно другой принцип: от каждого по его способности, каждому по его потребностям. Маркс рассматривал принцип равной оплаты за равный труд, принцип социализма, как все еще пережиток буржуазного права. Это буржуазное право окончательно отменяется лишь в полном коммунистическом обществе. Там каждый будет иметь равное право на удовлетворение всех потребностей. Конечно, принцип равного удовлетворения потребностей всех членов общества заключает в себе неравенство того, что каждый получает, так как потребности не являются одинаковыми. Поэтому та идея, что общественный продукт должен быть в равной мере разделен между всеми, не имеет ничего общего ни с социализмом, ни с коммунизмом. Общественный продукт всегда делится на неравные части, сперва в соответствии с неравным трудом, затем в соответствии с неравными потребностями. Равенство, которое несет с собой коммунизм, есть равная возможность для каждого развить все свои способности в качестве всесторонне развитой личности. От труда как бремени к труду как первой потребности жизни. Второе. Во-вторых, социализм обнаруживает свой переходный характер в том положении, которое занимает труд в обществе и в отношении людей к труду. При капитализме рабочие продают свою рабочую силу капиталисту. Труд поэтому есть труд на другого и является бременем. Он, как говорится в Библии, есть проклятие Адама. При социализме рабочая сила больше не покупается и не продается. Производитель, получающий по своему труду, получает не цену проданной им рабочей силы. Он получает свою долю общественного продукта в соответствии с тем вкладом, которое он сам внес в общественное производство. И таким образом, чем больше он содействует производству, тем больше он получает. Однако при социализме все еще требуются побудительные стимулы к труду. Эти побудительные стимулы к труду как раз обеспечиваются в социалистическом обществе принципом «каждому по его труду». Каждый знает, что чем лучше он работает, тем больше он получит. В то же время растет значение общественных побудительных стимулов. Рабочий есть герой. Он овеян славой. Он знает, что он работает на свой класс, на общество. И эти общественные побудительные стимулы получают все большую значимость по мере того, как изглаживаются воспоминания о капитализме, по мере того, как возрастает награда за труд. Но при полном коммунизме, когда каждый будет получать все, в чем он нуждается, должно возникнуть новое отношение к труду. Тогда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни. Маркс. Критика Готской программы. Люди будут трудиться по способности не вследствие необходимости получить средства к жизни, а потому что участие в общественном производстве есть первая потребность жизни. Это предполагает также, что тяжелый и скучный труд будет ликвидирован или, по крайней мере, сведен к минимуму, и что труд не будет никому в тягость. «Производительный труд, — писал Энгельс, — вместо того, чтобы быть средством порабощения людей, стал бы средством их освобождения, предоставляя каждому возможность развивать во всех направлениях и действенно проявлять все свои способности, как физические, так и духовные. Следовательно, производительный труд из тяжелого бремени превратится в наслаждение». Энгельс. Антидюринг. Только при таком положении труда в обществе и отношении к нему может существовать коммунистическое общество, когда каждый получает уже не по своему труду, а по своим потребностям. Тогда очевидно, что труд осуществляется не в результате какого-либо принуждения, а потому что люди получают от него наслаждение, потому что труд является необходимой стороной жизни. В условиях капитализма трудящиеся, погоняемые бичом экономического принуждения, жертвуют третью часть своей жизни или еще больше, работая на других. Жизнь человека, собственно, начинается только тогда, когда он прекращает работу. Его рабочее время потеряно для него. Оно не принадлежит ему. Это время у него украли. Только для немногих избранных сохраняется наслаждение творческой работой. Только у немногих избранных существует сознание того, что в течение своей работы они живут своей собственной жизнью, живут так, как им хочется, что жизнь у них не украдена. Положение масс народа часто таково, как описал его Роберт Трессел. Когда рабочие приходили утром на работу, они хотели, чтобы было время завтрака. Когда, позавтракав, они приступали к работе, им хотелось, чтобы было время обеда. Пообедав, они мечтали, чтобы часы показывали один час времени субботы. Так продолжалось день за днем, год за годом. Они хотели, чтобы их время кончилось, и не чувствовали, что они фактически желают быть мертвыми. При коммунизме все рабочее время людей, вся их жизнь принадлежат им самим. На этот контраст указывает Уильям Моррис в своем фантастическом рассказе о будущем коммунистическом обществе. На вопрос, как у вас работают люди, если нет вознаграждения за труд, следует ответ. Вознаграждением за труд является жизнь. Разве этого недостаточно? Самая большая награда — это награда творчества. Это награда Бога, как могли бы сказать люди в прошлом. Счастье без ежедневного труда невозможно. На вопрос, как вы добились такой счастливой жизни, следует такой ответ. Коротко говоря, благодаря отсутствию искусственного принуждения, благодаря свободе каждого человека делать то, что он может делать лучше всего, связанное с сознанием того, какая продукция труда нам действительно нужна. От ограничения развития человеческих способностей к всестороннему развитию всех человеческих способностей. Третье. В-третьих, социализм обнаруживает свой переходный характер в сохранении в этот период подчинения личности разделению труда. Разделение труда является, как мы уже видели, основной чертой прогрессивного развития производства. Разделение труда доведено до очень высокой степени в современной промышленности, где весь процесс производства зависит от разделения труда на очень большое количество разнообразных трудовых процессов, как физических, так и умственных, а также от их координации. Однако в обществах, основанных на эксплуатации, и в особенности в капиталистическом обществе, вместе с разделением труда делится на части и сам человек. Развитию одной какой-нибудь деятельности приносятся в жертву все прочие физические и духовные способности. Это представляет собой, как отмечает Энгельс, порабощение производителей средствами производства. Ибо не производители господствуют над средствами производства, а средства производства господствуют над производителями. Энгельс, Анти-Дюринг. При социализме, который устанавливает общественную собственность на средства производства, рабочий не превращается в раба машины, как это было при капитализме. Напротив, рабочий становится господином машины. Ассоциированные производители теперь действительно контролируют свои средства производства. Следовательно, открывается путь к преодолению ограничения развития способностей человека, вызываемого при капитализме разделением труда. Однако это длительный процесс. Он влечет за собой радикальную переподготовку рабочих, воспитание и подготовку всесторонне развитых людей, которые, являясь господами всего своего производственного процесса, не привязаны лично к какой-нибудь одной отдельной части этого процесса. Маркс указывал, что хотя результатом капитализма является превращение рабочего в частичного рабочего, тем не менее развитие промышленного производства требует совершенно противоположного. Оно требует хорошо образованных, всесторонне развитых рабочих, которые смогли бы выполнять новые функции, отвечающие развитию новой техники. Современная промышленность постоянно производит перевороты в техническом базисе производства, а вместе с тем и в функциях рабочих, и в общественных сочетаниях процесса труда. Поэтому природа крупной промышленности обусловливает перемену труда, движение функций, всестороннюю подвижность рабочего. Крупная промышленность, как вопрос жизни и смерти, ставит задачу частичного рабочего, простого носителя известной частичной общественной функции, заменить всесторонне развитым индивидуумом, для которого различные общественные функции представляют сменяющие друг друга способы жизнедеятельности. Маркс, «Капитал», «Машины» и «Крупная промышленность». Свободное развитие промышленности требует таких всесторонне развитых людей, но капиталистическая эксплуатация подавляет способности человека, ибо такие люди могут расцвести, лишь будучи господами промышленности, а не наемными рабами. При социализме начинается процесс ликвидации подчинения личности разделению труда и создания всесторонне развитых индивидуумов. Такие и только такие люди являются творцами великих новых производительных сил коммунизма. В этом отношении социализм опять-таки есть первая фаза коммунизма. В процессе социалистического производства создается новый человек. Человек коммунистического общества. Ликвидация существенного различия между городом и деревней и между умственным и физическим трудом. Старейшим, так же как и наиболее чреватым последствиями результатом разделения труда, является отделение города от деревни и умственного труда от физического. В капиталистическом обществе это разделение труда доходит до полной противоположности. Деревня разоряется и нищает вследствие развития промышленности, торговли и кредитной системы. Умственный и физический труд противоположны друг другу. Умственный труд является функцией главным образом избранных представителей эксплуататорского класса, которые содействуют сохранению угнетения и эксплуатации трудящихся, занимающихся физическим трудом. Деревня работает на город, работники физического труда — на лиц, занимающихся умственным трудом. Эта противоположность основывается на том обстоятельстве, что город эксплуатирует деревню, работники умственного труда — работников физического труда. Поэтому она выражается как антагонизм интересов. При социализме преодолена противоположность между городом и деревней и между умственным и физическим трудом. Ибо когда все производство основывается на социалистическом базисе, тогда больше не существует антагонизма между интересами города и интересами деревни, между умственным и физическим трудом. Напротив, промышленность помогает развитию сельского хозяйства, город и деревня сотрудничают между собой. Точно так же интеллигенция не является больше в основном представительницей эксплуататорского класса. Она вышла из среды трудящихся и служит всему народу. Тем не менее, результаты отделения города от деревни и умственного труда от физического остаются и должны оставаться в течение длительного времени. Они останутся, но не как противоположности, а как существенное различие, ибо деревня все еще отстает, и необходимо будет в течение длительного времени отставать в экономическом и культурном отношении от города. Это остается справедливым и по отношению к интеллигенции, так как, несмотря на то, что она вышла из среды трудящихся и как никогда тесно связана с трудящимися, она все еще остается группой, отличающейся от работников физического труда. То, что делает интеллигенция, последние не могут делать и наоборот. С развитием социалистического производства эти существенные различия постепенно исчезают. Конечно, это не означает, что исчезнет всякое различие между городом и деревней, между умственным и физическим трудом. Естественно, город отличается от деревни, умственная работа от физической работы, как отличаются, например, лес от поля, работа шофера от работы токаря. Однако существенные различия исчезнут, ибо условия жизни в деревне будут подняты на тот же уровень, что и в городе. И так как в то же самое время будет покончено с грязью и скученностью в городах, ибо сельское хозяйство будет столь же высоко оснащено техникой, как и промышленность. Подобно этому, уровень рабочих поднимется до уровня инженеров, техников и ученых, так что не останется какой-либо особой группы специально обученной интеллигенции. Весь этот процесс в социалистическом обществе на первой фазе коммунизма осуществляется постепенно. Высшая фаза коммунизма предполагает завершение этого процесса, то есть полное уничтожение всякого подчинения людей разделению труда, полное уничтожение всех существенных различий между городом и деревней, между умственным и физическим трудом. Это означает, что в коммунистическом обществе, где каждый будет получать по потребностям, где труд станет первой потребностью жизни и где будет покончено с подчинением людей разделению труда, будут созданы условия для наиболее полного, беспрепятственного развития способностей каждой личности. Общество больше не ставит ограничений развитию личности, не вынуждает ее к какому-либо определенному занятию для того, чтобы она служила обществу. Напротив, общественное развитие требует полного индивидуального развития каждой личности и содействует такому развитию. Короче говоря, как отмечали Маркс и Энгельс, приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Маркс и Энгельс, манифест коммунистической партии. От различных форм собственности и классовых различий к единой ассоциации всех людей. Четвертое. Наконец, в-четвертых, социализм обнаруживает свой переходный характер в сохранении различных форм собственности и различных классов. Социализм, отменив всякую эксплуатацию человека человеком, ликвидирует всякие эксплуататорские классы и вместе с ними всякие классовые антагонизмы. Однако это не есть ликвидация классов вообще. В социалистическом обществе остаются два различных класса – рабочие и крестьяне. Это существование классовых различий – еще одно следствие того, что социалистическое общество сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло. Вся тенденция развития капитализма состоит в экспроприации всех индивидуальных производителей, в лишении их собственности на средства производства и в превращении их в наемных рабочих, в то время как капитал все более концентрируется в руках небольшого количества громадных концернов. Первым актом рабочего класса, завоевавшего власть и ставшего на путь социализма, является экспроприация крупных капиталистических концернов, превращение собственности этих концернов в общенародную собственность, в собственность всего народа. В Англии экспроприация индивидуальных производителей осуществлена капитализмом как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Здесь наряду с капиталистической промышленностью существует капиталистическое сельское хозяйство. Однако во многих других странах, в которых развился капитализм, или в которые он проник, несмотря на громадные различия в развитии капитализма в сельском хозяйстве, сельское хозяйство остается в основном крестьянским хозяйством, где большая часть сельскохозяйственного производства осуществляется не наемным трудом, а мелкими крестьянскими собственниками. Можно ли при таких условиях предлагать не только экспроприацию капиталистов, превращая их собственность в общенародную собственность, не только экспроприацию помещиков, но и экспроприацию крестьян? На этот вопрос давным-давно ответил Энгельс, отмечавший необходимость для рабочего класса создания союза с массами трудящегося крестьянства в борьбе против капиталистов и помещиков. «Когда мы овладеем государственной властью, — писал он, — нам нельзя будет и думать о том, чтобы насильственно экспроприировать мелких крестьян. Наша задача по отношению к мелким крестьянам состоит прежде всего в том, чтобы их частное производство и частное владение перевести в товарищеское, но не насильственным путем, а посредством примера и предложения общественной помощи для этой цели. Энгельс. Крестьянский вопрос во Франции и Германии. Следовательно, там, где существует класс крестьян и крестьянское производство, задача построения социализма в деревне включает в себя а. экспроприацию помещиков, б. ликвидацию капиталистических форм ведения сельского хозяйства и эксплуатации наемного труда, то есть ликвидация кулачества, и в. превращение мелкого индивидуального крестьянского производства в крупное кооперативное производство и индивидуальной крестьянской собственности в собственность кооперативную, а не превращение мелкой крестьянской собственности в общенародную собственность. Следовательно, при социализме возникают а. две формы социалистической собственности. Социалистическая собственность имеет либо форму государственной собственности, всенародное достояние, либо форму кооперативно-колхозной собственности, собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений. Конституция СССР 1936 года, статья 5. Эти формы собственности являются социалистическими формами собственности, ибо благодаря этим формам ассоциированные производители сообща владеют своими средствами производства, сообща распоряжаются продуктом, работают на самих себя, а не на эксплуататоров, и получают по своему труду. Существенное различие между этими формами собственности сводится к различию между государственными или общенародными предприятиями, являющимися общенародным достоянием, и кооперативными предприятиями, принадлежащими отдельным группам людей. Соответственно, этим двум формам собственности существуют два класса. Рабочие, занятые на общенародных предприятиях, являющихся собственностью всего народа, и крестьяне, являющиеся совладельцами кооперативных предприятий. Эти классы являются новыми классами, классами социалистического общества. Социалистический рабочий класс есть новый рабочий класс. Это неэксплуатируемый пролетариат, лишенный средств производства и продающий свою рабочую силу капиталистам, а такой рабочий класс, который владеет совместно со всем народом средствами производства. Социалистическое крестьянство есть также новое крестьянство, освободившееся от эксплуатации помещиков и посредников. Такое крестьянство, которое базирует свою работу и свое достояние не на единоличном труде и отсталой технике, а на коллективном труде и современной технике. И в основе хозяйства этого крестьянства лежит не частная собственность, а коллективная собственность. Таким образом, те же самые лица или их дети, которые принадлежали к старому рабочему классу и крестьянству, составляют теперь новый рабочий класс и новое крестьянство. Они являются новыми классами, возникшими на основе социалистических производственных отношений и занявшими место старых классов, которые исчезли вместе с исчезновением старых производственных отношений. Эти классы являются дружественными, не антагонистическими классами. Ни один класс не эксплуатирует другой. Они участвуют в обмене экономической деятельностью в равной степени в интересах каждого класса. В то же самое время рабочий класс является руководящим классом. Он играет решающую, руководящую роль в строительстве социализма. Это потому, что рабочие, в силу своего классового положения, были руководящей силой в борьбе против капитализма. И потому, что они связаны, как мы увидим ниже, с более высокой формой социалистической собственности, именно с общенародной собственностью. Хотя существование кооперативной собственности наряду с общенародной и, следовательно, существование двух классов способствует развитию социалистического производства, переход к высшей стадии коммунизма влечет за собой необходимость установления единой формы собственности, именно общенародной собственности, и, следовательно, необходимость ликвидации всяких классовых различий. Принцип коммунизма «каждому по его потребностям» предполагает, как отмечали Маркс и Энгельс, что все производство сосредоточится в руках ассоциации индивидов. Маркс и Энгельс — манифест коммунистической партии, которая будет планировать производство во всех отраслях хозяйства в соответствии с потребностями людей. Подобно этому, весь общественный продукт можно будет распределять в соответствии с потребностями людей. Поскольку весь этот общественный продукт будет находиться в распоряжении той же ассоциации. Однако это влечет за собой объединение в единое целое государственного производства и производства кооперативного. Коммунистическое общество есть бесклассовое общество, где все в соответствии со своими способностями в равной степени участвуют в единой организации общественного производства и в равной степени получают в зависимости от потребностей. Противоречие между производительными силами и производственными отношениями при переходе к коммунизму. Конец товарного производства. Следовательно, переход от первой фазы коммунизма к высшей фазе коммунизма влечет за собой изменения в производственных отношениях, то есть в формах собственности. Ибо этот переход включает в себя переход от двух форм социалистической собственности к единой форме собственности. Такое преобразование необходимо именно потому, что необходимо привести производственные отношения в соответствии с производительными силами. Ибо по мере того, как растут производительные силы социалистического общества, их дальнейшему росту препятствует наличие двух форм социалистической собственности, что в конечном счете превращается в препятствие для развития производства. Сосуществование групповой и общенародной собственности, кооперативного или колхозного, сельского хозяйства и промышленности, представляющие собой общенародное достояние, означает в сущности то, что в социалистическом обществе сосуществуют два производственных сектора. В общенародном секторе государство, представляющее все общество, управляет производством и распоряжается продуктами. В групповом секторе, напротив, управляют производством и распоряжаются продуктами отдельные группы. Вначале социализм развивается на этой основе. Рабочий класс убеждает крестьян коллективизировать свои хозяйства и создать социалистическое, колхозное сельское хозяйство. Это необходимая основа для развития социалистического производства в странах, где существует многочисленный класс крестьян. В течение длительного времени, пока не выявлены все производственные потенции группового или кооперативного производства, необходимо продолжать развитие социалистического производства на этой основе. Однако, тем не менее, наступает время, когда сосуществование двух производственных секторов, общенародного и кооперативного производства, становится помехой для дальнейшего развития производства. Почему? Существуют две стороны этого вопроса. Первое. Во-первых, сосуществование двух производственных секторов связано с производством продуктов в качестве товаров, так сказать, с производством их для продажи на рынке любому покупателю. При социализме рабочая сила перестала быть товаром. Перестали быть товарами также и средства производства, за исключением тех средств производства, которые произведены для внешней торговли. Однако предметы личного потребления могут и продолжают производиться в качестве товаров пока продолжают существовать условия, создающие рынок для таких товаров. Такие условия создаются сосуществованием групповых или кооперативных предприятий в сельском хозяйстве наряду с общенародными предприятиями в промышленности. Так как продукция групповых предприятий принадлежит отдельным группам, а не всему обществу, и эти группы, а не все общество распоряжаются этой продукцией, то, следовательно, группы не могут не распоряжаться этой продукцией, продавая ее в качестве товаров и, в свою очередь, покупая другие продукты как товары. Отсюда следует, что предметы личного потребления, необходимые для восстановления рабочей силы, затраченной в процессе производства, продолжают производиться и продаваться в качестве товаров. Этот способ распределения предметов личного потребления в социалистическом обществе будет продолжать действовать до тех пор, пока принципом распределения будет социалистический принцип — каждому по его труду. Однако, когда производство начнет приближаться к такому уровню, когда продукты можно будет распределять по потребности, тогда форма распределения, соответствующая производству продуктов в качестве товаров, больше не будет соответствовать потребностям производства. Она становится помехой. Поэтому, чтобы люди не покупали на рынке предметы личного потребления для восстановления рабочей силы, затраченной в процессе производства, все продукты должны находиться в распоряжении общества для распределения по потребностям. Следовательно, на этой ступени тот строй, где групповые кооперативные предприятия сосуществуют с общенародными предприятиями, распоряжаясь своей собственной продукцией и продавая ее в качестве товаров, должен быть заменен строем, где все продукты находятся в распоряжении единой ассоциации всего народа. Второе. Во-вторых, сосуществование групповых или кооперативных предприятий в сельском хозяйстве наряду с общенародными предприятиями в промышленности означает, что все производство еще не может управляться единым общественно-экономическим центром, который непосредственно планировал бы все производство. Напротив, планирование производства должно происходить косвенными способами, путем поощрения определенного объема и направления кооперативного, крестьянского производства путем предоставления крестьянам подходящих экономических стимулов в форме цен. Поэтому, опять-таки, по мере того, как производство приближается к уровню производства изобилия, система двух форм социалистической собственности и двух производственных секторов, которая вначале помогает росту социалистического производства, становится затем препятствием. То, что в конечном счете необходимо, это единая ассоциация всего народа, управляющая всеми отраслями производства, как единой производственной системой, в целях удовлетворения всех потребностей. Поэтому было бы неправильным считать, что с установлением социалистического экономического базиса больше не существует никаких противоречий между производительными силами и производственными отношениями. Напротив, такие противоречия существуют, и они должны быть разрешены путем дальнейших преобразований производственных отношений, путем превращения всей собственности в собственность всего общества. Однако этот коренной переход, в противоположность коренным переходам прошлого, осуществляется постепенно, путем общественного соглашения, поскольку больше не существует антагонистических классов, и поскольку в осуществлении этого перехода одинаково заинтересованы все члены общества. Следовательно, если в социалистическом обществе на первой фазе коммунизма предметы потребления могут и действительно должны все еще производиться как товары, то на высшей фазе коммунизма они должны перестать производиться как товары. Подобно этому, если в социалистическом обществе могут существовать групповая или кооперативная собственность наряду с собственностью общенародной, колхозный сектор производства наряду с промышленностью, где существует общенародная собственность на средства производства и, следовательно, два класса – рабочие и крестьяне, то в коммунистическом обществе существует лишь общенародная собственность, единая форма собственности, охватывающая собой как область промышленности, так и сельского хозяйства, и не существует классов. Всегда ли необходимо существование двух форм собственности, двух классов на первой ступени социализма? Должен ли переход от социализма к коммунизму неизбежно и всегда повлечь за собой изменения в отношениях собственности? Нет. В странах, где капитализм и концентрация производства достаточно развиты не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, для того, чтобы экспроприировать все средства производства страны и передать их в общенародную собственность, Сталин, экономические проблемы социализма в СССР, не будут существовать две формы социалистической собственности, и поэтому не потребуется дальнейшего коренного изменения в отношениях собственности. Иначе говоря, этого не будет в тех странах, где вслед за ликвидацией капиталистической эксплуатации не будет необходимости устанавливать групповую собственность наряду с собственностью общенародной. Такой страной могла бы быть Англия. Англия могла бы миновать эту стадию при переходе к коммунизму на основании опыта других стран. Условия для перехода от социализма к коммунизму. Чтобы подготовить переход к коммунизму, необходимо сделать следующее. Первое. Поднять производство до такого уровня, когда можно будет удовлетворить полностью потребности всех. Второе. Сосредоточить все производство и весь продукт в руках ассоциации всего народа. И третье. Создать необходимые условия для того, чтобы превратить труд в первую потребность жизни и ликвидировать всякое подчинение людей разделению труда. Задачей общества на стадии социализма является обеспечение постепенного создания условий, необходимых для продвижения к коммунизму. При коммунизме впервые возникнет возможность удовлетворения потребностей всех, и впервые создастся возможность для всех в полной мере развивать все свои способности. Первое. Первым условием является непрерывный рост всех отраслей общественного производства для того, чтобы все, наконец, производить не только в достаточном количестве, но и в изобилии. Для этого необходим преимущественный рост производства средств производства, чтобы обеспечить народное хозяйство необходимым техническим оборудованием. Второе. Второе условие состоит в том, чтобы товарное обращение путем постепенных переходов заменить системой продуктообмена. Там, где существует не только общенародная, но и колхозная, кооперативная или групповая собственность, это означает, что необходимо поднять колхозную собственность до уровня общенародной собственности. Таким путем, без конфискации или подобных крутых мер, в конце концов будет достигнуто такое положение, когда работники сельского хозяйства и промышленные рабочие будут одинаково участвовать в единой организации общественного производства. Третье. Третье условие состоит в том, что необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей. Маркс указывал, что люди всегда должны тратить время на производство, чтобы удовлетворять свои потребности. После того, как ликвидирована эксплуатация человека человеком, люди, пишет Маркс, совершают свой обмен веществ с природой с наименьшей затратой силы и при условиях наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей. Но тем не менее, это все же остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческой силы, которая является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвесть лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе. Сокращение рабочего дня — основное условие. Маркс, «Капитал», триединая формула. Следовательно, сокращение рабочего дня при социалистическом производстве есть основное мероприятие и условие, без которого невозможно добиться всестороннего развития физических и умственных способностей людей. Это всестороннее развитие, как подчеркивает Маркс, является самоцелью. Целью всестороннего развития людей не является развитие производства. Напротив, технический прогресс производства, включая возможность сокращения рабочего дня, служит делу обеспечения этого всестороннего развития людей. Люди производят не для производства, а для удовлетворения своих потребностей. Тогда и только тогда труд будет превращен в глазах членов общества из обузы в первую жизненную потребность. Нужно далее ввести общеобязательное политехническое обучение. Это означает, что основное образование, которое будут получать все члены общества, будет включать в себя как существенную часть приобретения знаний относительно принципов, лежащих в основе производственной техники общества. Это будет делаться с той целью, чтобы все имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии, и более того, являлись бы не просто исполнителями заученной наизусть задачи, а хозяевами производственного процесса, что является условием для подлинно творческого труда и для получения наслаждения от труда. Нужно дальше коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих. Это необходимо для того, чтобы все жили и работали, как говорил Маркс, при условиях, наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей. После того, как будут выполнены все эти условия, тогда, на высшей фазе коммунистического общества, после того, как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда, когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда, когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни, когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы, и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени «каждый по способностям, каждому по потребностям». Маркс. Критика готской программы. Итак, цель социалистического общества есть построение коммунизма. Это означает, что общественное производство возрастает в такой мере, что производится изобилие продуктов для удовлетворения всех потребностей всех членов общества, что покончено с подчинением личности разделению труда, и каждая личность свободно развить полностью все свои физические и умственные способности, что труд перестал быть лишь необходимым средством обеспечения жизни, а сам стал первой жизненной потребностью, что общенародная собственность стала основой общества, что все средства жизни и наслаждения предоставляются обществом всем человеческим существам.